Глава 21. Через полчаса Ланс уже находился в кабинете своей матери и смотрел через ее плечо на компьютерный монитор. На экране за трибуной стоял шериф. Затем картинка сменилась, и на них глянул портрет Виктора Крюгера, кем он должен был выглядеть, если бы дожил до этих дней. Мистер Крюгер числится в списке пропавших лиц с августа 1994 года. В настоящий момент мы подозреваем его в убийстве Мэри Фокс. Кинг приблизил рот к микрофону. Если кому-либо из вас известно о его местонахождении, позвоните, пожалуйста, в наше управление. По низу экрана бегущей строкой замелькал телефонный номер. Шериф закончил пресс-конференцию и сошел с подиума. Видео замерло. «Прости, мама. Я не могу поверить, что он сделал подобное заявление, даже не предупредив нас». Но Кинг это сделал. Пару раз уличив шерифа в приличных манерах, Ланс смягчил свое мнение о нем. Увы, шериф Кинг всегда делал то, что было нужно только ему. «Тебе не за что извиняться», — погладила руку сына миссис Крюгер. Ее ногти были обкусаны так сильно, что некоторые даже кровили. «Шериф просто делает свою работу. Только он пошел по ложному пути. Твой отец никогда бы не причинил вреда этой девушке». Но Ланс не был в этом настолько уверен. Он уже столкнулся с тем, что многие его суждения, основанные на детских воспоминаниях, оказались в корне неверными. «Я знаю это, Ланс. Твой отец был хорошим человеком». Тело Дженни Крюгер напряглось. Она выглядела скорее рассерженной, чем расстроенной. «Шериф глубоко заблуждается и лишь понапрасну тратит на нас время». На пороге кабинета появилась Морган. «Обед готов». «Ты душка». Дженни Крюгер встала со стула и проследовала за Морган на кухню. «Только не знаю, смогу ли я есть. Вы должны постараться». Морган обвела руками плечи женщины. Она разогрела томатный суп и приготовила на гриле сырные сэндвичи, одно из любимых блюд матери Ланса в зимнее время. Морган всегда обращала внимание на мелочи. Дженни со вздохом уселась за стол. «Ладно». «А я вам не рассказывала, что сегодня утром вытворила Софи?» Морган поделилась проделками дочерей. Эйва наябедничала на Софи за то, что та разрисовала стену в их спальне. А Софи в отместку срезала волосы со всех ее кукол. Отвлеченная забавной историей, миссис Крюгер съела половину своего сэндвича. «Удивительно, как она еще не подложила в постель Эйвы голову игрушечного коня», — хихикнула Морган. «Ваша Софи, наверное, страшная проказница». Мать Ланса погрузила ложку в тарелку с супом. «Да, она такая». Ланс проглотил свои сырные сэндвичи, даже не распробовав их. «Мне бы очень хотелось познакомиться с вашими дочками», — сказала Дженни Морган. Ланс бросил свою салфетку на опустошенную тарелку. Его мать привыкла к заведенному распорядку. А дочки Морган... Две из них были предсказуемы, а вот Софи... Софи была как вулкан, который никогда не знаешь, взорвется или нет. Справилась бы с ней Дженни. Ланс вгляделся в ее приподнятый подбородок и упрямый изгиб губ. Возможно, и справилась бы. Судя по всему, мать решительно настроилась изменить свою жизнь. Но загадывать на будущее было еще слишком рано. Сначала им надо было пережить текущий кризис. Насчет электронной переписки и телефонных записей, которые затребовал шериф, миссис Крюгер встала и достала из выдвижного ящика листок бумаги и ручку. «Как тебе известно, и телефонные переговоры, и электронную переписку я веду через интернет-провайдер. Вот логин и пароль к моему аккаунту». Дженни передала листок сыну. «Шериф может изучать мою личную переписку, пока у него глаза на лоб не полезут. Но доступ к служебной переписке я ему не предоставлю. Только через повестку в суд. Я не собираюсь нарушать конфиденциальность персональных данных своих клиентов». Иногда разум его матери... затмевало сумасшествие ее жизни. Поход в продуктовый магазин был за пределами ее возможностей, но она могла разрабатывать и обслуживать веб-сайты, решать проблемы кибербезопасности в сетях и обучать людей компьютерной грамотности. Ланс взял листок, уповая на то, что эта информация удовлетворит шерифа. «Не беспокойся, он ничего не найдет в моей электронной переписке», — сказала мать. Ланс только понадеялся, что она права, и повернулся к Морган. «Давай передадим эти данные шерифу и вернемся к нашим делам». У них появился первый значимый прорыв в деле. Пришло время разыскать Уоррена Фокса.